Глава 75. Семья. «А хорошо тут, уютненько, и кормят отлично, лучше, чем в академии», — довольно ворковала Винни, расплывшись пузом вверх на мягком ковре. «Может, еще куда-нибудь слетаем? На Альфа-Кентавру, например, или в Сиреневую Туманность. Скажем, что нам туда очень срочно надо, а на Эльдоне нас подождут. Куда денутся?» «Боюсь, что эльфийские послы и капитан будут против», — сдержанно отметил Райден, тряхнув длинными светлыми прядями. «Да тут все просто», — махнула лапкой Винни. «Ставишь ушастых перед фактом, и все дела». «Мне тоже понравился ужин», — призналась я. «Эльфийские деликатесы — это нечто. Никогда не ела ничего вкуснее». «Когда-нибудь свожу тебя в ресторан «Огненное знамя» на моей родине», — мечтательно произнес Нокс Нуар. «Шеф-повар Тер Денис поразит тебя своим кулинарным талантом гораздо сильнее, чем эльфы. К тому же вид из панорамного окна там просто волшебный». «И много ли девиц ты туда водил?» — включила дознаватель Винни. «Хороший вопрос». «Ни одну», — решительно насупился Нокс Нуар. «Я ходил туда несколько раз с семьей, родителями и братом. Кстати, о моих родственниках. Леся, пока мы не легли спать, позволь мне кое-что показать тебе». «Да она и так уже все видела», — хрюкнула Винни. «То есть почти все. Небольшой кусочек был скрыт полотенцем». «Винни!» — возмущенно прикрикнул на нее Райден. «Я не про эльфийские телеса, а про это». Он направился к шкафу и вытащил оттуда свою сумку из академии. Устроившись рядом со мной на диване, муж начал доставать и показывать мне свои сокровища. Фотоснимки семьи. Все фотографии казались объемными и при этом были очень яркими и четкими. Винни моментально прискакала на просмотр и заскочила ко мне на колени. «Какая у тебя мама красивая!» — оценила морская свинка с любопытством, разглядывая приятную красивую брюнетку в шикарном наряде и с короной на голове. Гармоничные черты лица, мягкий и одновременно умный взгляд голубых, как у Райдена, глаз. «Согласна», — поддакнула я. «И папа тоже ничего», — добавила Винни. «Точно», — кивнула я, рассматривая представительного короля. Синеглазый брюнет с пристальным взглядом, аккуратной темной бородой, высоким лбом и твердым подбородком, он излучал уверенность, власть и силу, и одновременно мудрость. «У тебя замечательные родители. Ты обязательно с ними познакомишься», — твердо заявил Нокс Нуар. «Их зовут Мелисанна и Теодор, а это старший брат с женой и дочкой, Дариан, Линда и Ирена. Они такие милые и приятные», — честно сказала я свои впечатления. «Мне очень повезло с семьей», — искренне произнес Райден. Приобняв, он поцеловал меня в висок. «И с тобой в том числе. Ты моя жена, Леся, только моя. Я должен не только разобраться с пятеркой высших, но и аннулировать твой брак с Эмильеном. Знаю, что разводы у эльфов предусмотрены только в одном случае — психическая неадекватность супруга. Но я обязательно что-нибудь придумаю». «Закосишь под психа? Да тебе даже притворяться не надо. Ой, что это? Стеночка мигает огоньками», — пискнула Винни. «Кто-то нам кино хочет показать?» «Это экран, входящий вызов», — удивленно вскинул бровь Райден. «Простите за беспокойство, ваше высочество Эмильен!» Из динамиков под потолком раздался мелодичный мужской голос. «Это капитан Рассиэль. Ваш старший брат Терриэль пытается связаться с вами по защищенному каналу. Соединить?» Мы с Райденом встревоженно переглянулись. Что нужно этому белобрысому гаду? «Разрешено!» — сдержанно отозвался Райден, быстро убирая фотографии назад в рюкзак. «Так-так-так...» На экране возникло красивое, вместе с тем надменное и такое ненавидимое мною лицо голубоглазого блондина. «Что ж, ты гениально себя обезопасила, иномерянка. Влилась в нашу семью. Признаться, для меня это был весьма неожиданный поворот. Скажи честно, человечка, как тебе удалось захомутать моего брата? Светлого вечера, Эмильен». «А вот и наш Твариэль!» Намеренно исковеркала имя блондина Винни. «Не смей так обращаться к моей жене!» — мелодично рявкнул на него Нокс Нуар. «Она для тебя не человечка, а принцесса Алексия, понял?» «Ты все такой же колючий ёж, Эмильен», — поморщился Тириэль. «Но что бы ты ни вытворял, помни, семья — это главное. Зачем ты взяла намерянку в жены? Скажи, что из-за ее дара, потому что других причин я не вижу. Она не настолько красива, чтобы ты за пару дней потерял от нее голову и влюбился без памяти. И даже женился. Или ты сделал это назло мне?» «Ты ответишь за свои слова, смертник. Моя жена самая красивая и совершенная девушка во всех мирах и вселенных, ясно?» Прорычал Нокс Нуар так яростно, что Тириэль аж опешил. «Да тут приворот не иначе». «Как тебе по ночам пещерка не снится? Как ты с голым задом улепетываешь от человечки и ее секретаря?» Хохотнула я, вспомнив ту сцену. «Может, мелок дать? Психотравмы зарисовывать?» «Да как ты смеешь?» Лицо блондина пошло багровыми пятнами. «Ты меня хотел питону скормить, гаденыш! Я все помню!» Решила добить этого субъекта Винни. «Жаль, что мы вас сразу не убили», мрачно заявил Тириэль, еще не подозревая, что эти слова были его самой главной ошибкой в жизни. Ну, кроме той, что он со своими дружками переместил меня с Винни в этот мир. «Ты не жилец!» Райден стиснул кулаки до побеления. «Будет исполнено!» Гневно подпрыгнула Винни и махнула лапкой. С крошечных пальчиков сорвались яркие искорки, которые влетели Тириэлю в лоб прямо через экран. «Ай! Это что вообще было?» В шоке вылупился на нас блондин, осторожно потирая лицо. «Скоро узнаешь!» Винни победно тряхнула хвостиком.